не ставит ни во что чужую человеческую жизнь, а эти качества и служат основой его полупрофессиональной военной карьеры. Как видно из газет, в этой стране немало людей, которые то и дело встревают в конфликты с полицией и дружат с тюрьмой. Подобные личности любят создавать собственные чуть ли не военные организации, и вместо того, чтобы разбегаться при виде регулярных войск, предпочитают вступать с ними в перестрелку, что напоминает любительские военные действия. И такое положение нельзя признать нормальным, тем более что узы, которые связывают Штаты, удивительно непрочны. Правда, подобные люди еще не вошли маршем в округ Колумбия, не оседлали статуй в Вашингтоне и не придумали собственного флага, зато им дозволено законодательствовать, строить железные дороги, охотиться за неграми по болотам, расторгать браки и буйствовать по собственному усмотрению. Впрочем, им совершенно не обязательно сознавать свою силу, чтобы с легким сердцем творить беззаконие. Что касается регулярной армии, этой милой, крохотной армии, то она предоставлена самой себе. Ее удел истекать кровью в отдельных экспедициях, преуспевать на поприще науки и время от времени собираться на масонские празднества и так далее в этом роде. Регулярная армия слишком немногочисленна для того, чтобы играть видную политическую роль. А вот бессмертные остатки Великой Армии Республики – иное дело. Это действительно крупная, беспринципная политическая сила. Исходя из всего сказанного, приходится сделать вывод, что нельзя намеренно закладывать фундамент любительской военной машины, которая слепа и безответственна. Благодарите меня за то, что я умеряю размахи маятника, то есть диапазон этой лекции, и приглушаю звуки той какофонии, которую мне пришлось выслушать в Ливингстон-Сити, и, кроме того, умалчиваю о некоем редакторе и его заместителе. Последний обладал нравом ручного кугуара или горного льва, который, как мне рассказали, весьма умело редактировал диспутантов в офисе Ливингстонской дневной газеты. Упуская тысячи других важнейших подробностей, я поведу нить своих рассуждений с рассказа об узкоколейке, которая тянулась к Соленому озеру. Поездка из Дели в Ахмадабад майским днем показалась бы блаженством в сравнении с этим путешествием, которое было настоящей пыткой. Вокруг расстилались только выжженная солнцем пустыня и пыльные солончаки. Помещение для курящих не было предусмотрено, и я сидел в уборной вместе с кондуктором и старателем, который голосом засыпающего младенца рассказывал о жестокостях индейцев. Ругательства одно за другим лились из его рта так же свободно, как простокваша через кувшинное горлышко. Не думаю, чтобы он сознавал, что произносит нечто неподобающее, но 9 из 10 выражений были для меня в диковинку, а одно заставило приподнять брови даже кондуктора. Когда человек один и ведет лошадь на поводу через холмы, он заговаривает с самим собой, потому что ничего другого не остается, сказал высушенный всеми ветрами вещатель ужасов. Передо мной возникло видение. Этот человек, который при свете звезд попирал ногами тропу Баннок-Сити, изрыгая при этом проклятие за проклятием. Время от времени на поезд садились какие-то кучи тряпья, то есть индейцы. Привилегия их расы — бесплатный транзитный проезд на площадке вагона. Конечно, вход в купе для них запрещен, и ради них не делают остановку. Я видел, как скво присоединилась к нам на ходу и точно так же покинула поезд, когда тот притормозил на повороте. Подобно пенджабцам, краснокожие сходят с поезда там, где им вздумается, на какой-нибудь безбрежной равнине, и с бесстрастным видом бредут к горизонту, никому не сообщая, куда уходят. Солт-Лейк-Сити. Я озабочен состоянием души мистера Фила Робинсона.